285. Где же будет мысль о бесконечности, если человек ограничивает себя земным существованием? Никто не поможет ребенку радостно посмотреть в будущее, потому и труд оказался проклятием. Правда, люди становятся долголетнее, но к чему такая отсрочка, если они по-прежнему не знают о величии беспредельности?